Глава 16. Когда Миражана с девочкой снова оказались в библиотеке, в ней был еще один посетитель. «Эмилия, здравствуйте!» – поздоровались обе девушки. Хранительница снова изменилась. Взрослая блондинка выгодно отличалась от своего истинного облика здоровым цветом лица, румянцем и вплетенными в волосы цветами. Женщина ответила на приветствие. «Как продвигается ваше расследование, Миражана?» Участливо спросила она. «Пока особо похвастаться нечем», призналась девушка. «Слышала, маньяк активизировался?» «К сожалению, да. Причем он меняет почерк. Но не буду вас утомлять. Наверняка вы пришли ночью в библиотеку не для того, чтобы выслушивать мои жалобы. Скоро уже утро, Миражана. Вы решили сегодня совсем не спать? Не бережете себя?» Женщина осуждающе покачала головой. Девушка вздохнула. Книжный кофе помог, спать хотелось меньше, но все равно хотелось. Пожалуй, нужно немного поколдовать. «Высплюсь еще, но спасибо за заботу, не буду вам мешать». Миражана поклонилась хранительнице, от всей души поблагодарила ее, а потом направилась наверх. Нужно было хорошенько все обдумать. Уже закрывая дверь библиотеки, она услышала голос Эмилии с легкой ноткой тревоги, произносящей. «Что-то меня волнует, Миражана. Давно я не видела ее такой озадаченной. Неужели какое-то старое дело аукнулось?» Утром за Кириллом заехал Андре. Парень совершенно не удивился, когда увидел его на байке. Более того, он смотрелся на нем столь органично, будто всю жизнь только на них и катался. «Похож на лошадь?» – усмехнулся Кирилл, подходя к мужчине. «Нисколько», – мигом отреагировал Андре. Юноша тут же заподозрил, что мужчина часто слышит этот вопрос. «Лошадь для моей ситуации куда безопаснее. Я и от машины бы не отказался, но Шарлотта не пожелала учиться ее водить. С байком есть хоть какие-то шансы, что не убьемся, если вдруг поменяемся». До этого пылавший энтузиазмом Кирилл почувствовал, что уже не так хочет составлять Андре компанию. Мужчина мигом это понял по его лицу и рассмеялся. «Не волнуйся, мы с Шарлоттой только час как сменились. На экстренный же случай у меня тут стоит магический автовсадник. В смысле, автоводитель. Автопилот? Надеюсь, мы все же не полетим», — усмехнулся Андре и протянул юному соратнику шлем. «Это заклинание просто удерживает байк на ходу, адекватно реагируя на внешнюю ситуацию. Точнее, не скажу. Мне ребята из техотдела делали. Пока не подводил. А потом Шарлотта возьмет управление в свои руки. Ты не бойся, она умеет. Просто уж больно любит высокие скорости». Кирилл подавил пораженческие мысли о метро. К счастью, все обошлось. Андре водил вполне сносно и, вероятно, заботясь о трусящем пассажире, ехал на относительно низкой скорости. Движение в городе к этому часу стало спокойней. Пробки какие рассосались, какие еще не сформировались, а лихачей на дороге не попадалось. То есть не случилось ничего, что привело бы к смене водителя, чему Кирилл был до безумия рад. Оказавшись у офиса, юноша вопросительно посмотрел на Андре. Тот пожал плечами, но завязывать глаза ему не стал. Что правильно, ничего нового в холле Кирилл не увидел. Даже Габриэль выглядел все так же, не позволив себе даже улыбки, хотя прекрасно видел любопытство, сжигающее молодого человека. Миражану они отыскали в одном из кабинетов. Судя по всему, сидела девушка там давно, но, несмотря на их ожидания, выглядела весьма довольной. «Я долго думала над всеми этими убийствами», — начала она пересказывать свои выводы после приветствий. «И поняла, что мы, увлекшись их чередой, забыли про главный принцип расследования». Ее соратники смотрели на нее, как и положено, восторженно и очень внимательно. Кирилл даже задал неизбежный вопрос. «Какой?» При расследовании убийства ведьма еле удержалась, чтобы не поднять палец. «Нужно исходить из личности жертвы. Но у нас уже 8 жертв», — резонно заметил ее подопечный. «И тем не менее нужно вернуться к основам», — веско произнесла Миражана. «Ночью мне звонила Шарлотта. Она проследила движение скрипача до шоссе. Он шел от него, но не от остановки, как можно было бы подумать. Скрипач явно приехал на машине, вышел из нее где-то за полкилометра от того проулка, куда свернул, и где наткнулся на банду. Трасса там прямая, Никаких поворотов на том участке нет. Можно было бы подумать, что водителю, который его подбросил, нужно было остановиться именно там. Однако после убийства скрипач вернулся на то же самое место и уехал. То есть его привезли на место преступления, а потом увезли оттуда. Со второй жертвой убийца поддерживал долгую переписку. Первому тоже послали письмо. Что это все значит? Это значит, что убийца или убийцы явно выбирали этих людей в свои жертвы. То есть в этих людях есть то, что повлекло такие действия. Почему именно они? Ведь это явно не случайность. Мысль я понял. С линцой кивнул Андре. И что ты предлагаешь? Мозговой штурм или какие-то более активные действия? Мне кажется, для мозгового штурма у нас маловато данных. Ведьма почесала кончик носа. Ты имеешь в виду информацию или мозги? Уточнил Кирилл, которому ужасно хотелось вернуть эту шутку. В твоем случае второго. Мигом отреагировала Миражана, которую сбили с делового настроя. Кирилл надулся, что немного подправило ее настроение. «Я же предлагаю еще раз поговорить с родственниками погибших. Андре, возьмешь на себя близких первых жертв?» «Нет», — отозвался лучник. «Их возьмешь на себя ты. А я отправлюсь к родне гопников, что нарвались на скрипача. Судя по всему, ни в том районе, ни рядом с этими людьми, приличной девушке, даже ведьме, и не менее приличному юноше не место. Опять же, к мужчине в той среде отнесутся лучше. В конце концов, я всю жизнь был наемником и навидался подобной публике достаточно. Да и сам недалеко от них ушел». С этими словами Андре отсалютовал двумя пальцами и ушел. «Как думаешь, кого он обманывает?» – задумчиво спросила Миражана. Однако ответа ждать не стала. «Ладно, тогда мы тоже выдвигаемся. Как ты считаешь, кому первому стоит наведаться? К жене первой жертвы или к матери второй? А что ближе?» «О, мозги включил!» Картинно одобрила ведьма, но потом не выдержала и потрепала парня по волосам. «Как твои браслеты?» Кирилл расстегнул манжет рубашки на левой руке и показал соратнице девственно чистую кожу. «В других местах тоже пропали?» Довольно кивнув, спросила ведьма. «Да, только порой возникает такое чувство, будто тело опутали холодной проволокой». «Это психологическое», – махнула она рукой. «Реальные ощущения могут появиться, только когда сила попытается прорваться наружу. И поверь, ты и поймешь это сразу. Но тогда тебе, скорее всего, будет не до того». «Ну ладно, поехали уже. А то Андрей вернется раньше, чем мы выйдем из офиса. Черт, забыла рассказать ему, что нарыла в библиотеке». Лариса Масик выглядела хоть и подавленно, но неплохо. Она уже перестала плакать. Скорее, собралась и не пускала в голову плохие мысли. Но Миражана видела, что женщина постоянно думает о смерти мужа. «Вы знаете, что удивительно?» После получасового разговора, в котором больше говорила ведьма, задумчиво произнесла Лариса. «То, что страховки хватит ровно-ровно на все наши нужды. Не знаю, кто так все просчитал. Но она покроет и кредиты, и дыру в бюджете, так как муж, понятно, не сможет носить свою лепту в семейный бюджет. И даже похороны. Меня это очень удивляет. Саша в математике был плох. Конечно, собраться раз в жизни можно, но все это так не похоже на него». «По крайней мере, со страховкой все в порядке», — поддержала тему Миражана. «Про себя делаю заметку, что нужно заехать в страховую компанию. Это радует. Не вспомнили, кто мог так о вас позаботиться, если не муж?» «Да никто не мог», — мигом отреагировала жена погибшего. «Я до сих пор боюсь, что тут какая-то ошибка». «А что в страховой говорят?» «Что все в полном порядке, и на днях перечислят деньги. Номер счета попросили». «Будем надеяться, что все так. А теперь вы не посмотрите на эти лица?» Ведьма вытащила из сумки фотороботы всех трех подозреваемых, которые удалось собрать, в том числе вытащить из полицейской базы. Хорошо, что отдел помощи, занимающийся всякими мелкими делами, недавно пополнился несколькими молодыми сотрудниками. «Не видели ли вы кого-нибудь из этих людей? Они как-то причастны к тому, что случилось с Сашей?» Женщина жадно разглядывала все три листа. «Возможно, да, возможно, нет», — обронила Миражана. «Многое будет зависеть от того, что вы скажете». Легонько поглаживая бумагу, Лариса явно пыталась что-то вспомнить. «Вот эта девушка точно нет, наконец произнесла она. «Слишком яркое. Я бы запомнила. Юноша, не знаю, может и видела, но в памяти не отложилось. А вот этот мужчина очень красивый». Женщина даже улыбнулась. «Хотела бы я, чтобы такой попался мне на пути. Но ума не приложу, где я могла бы такого встретить. Так что нет, никого из них я не помню. Простите». На взгляд Миражаны не запомнить скрипача было невозможно. Но у кого какой вкус? Вначале она чуть не ляпнула, что понравившийся Ларисе мужчина, вероятно, убийца ее мужа. Но потом все же удержалась. «Жаль», — вздохнула она. «Судя по всему, ваш муж не был случайной жертвой. Его целенаправленно выбрали. Скажите, что такого необычного было в вашем муже, что его сделал своей целью убийца? Кому он мог перейти дорогу? Может, вы что-то замечали в последнее время?» Сказанное явно Ларисе не понравилось. Она передернула плечами, а потом и вовсе их обхватила. «Знаете, я совершенно не вижу в этом смысла. Саша был очень обычный. Но вот совсем. Он даже с друзьями не часто выбирался из дома. Да и друзей как таковых у него не было. Придет домой, ляжет на диван, иногда перед телевизором, а иногда вообще просто лежит. И ничего ему не надо. Ни мусор вынести, ни полку повесить. Он не любит, не любил ни спорт, ни искусство, ни путешествия. Все его приходилось заставлять делать. И только криком. Обычных слов он не понимал. Черт, секс его даже в молодости не особо привлекал. Про детей и говорить нечего. Что есть они, что нет. Зато и не гулял по бабам, не пил, не курил. Руки на меня никогда не поднял. Знаете, ему бы хватило, если бы его просто не трогали. А если бы еще на работу не нужно было ходить? О, вот это по нему. А не скучно? Миражана имела в виду не работу, а вообще все. Ему не было, а мне было. Вздохнула женщина. «Почти все скандалы у нас на эту тему и случались. Правда, как скандалы? Я кричала, а он молчал. Иногда только бурчал что-то. Его мать говорит, он всегда такой был. Так что она даже рада была, что мы поженились. Согласитесь, не каждая свекровь такому радуется. Вы бы знали, как удивляются все, кто Сашку знал, что его убили. Сначала думают на ограбление, пьяных подростков, а потом то ли спрашивают, то ли поражаются, мол, какие у него враги могли быть. Я с ним 15 лет прожила, а сама понять не могу. Вы знаете, я же его даже к психологу записала. Он несколько раз к нему ходил». Миражана помнила этот разговор. Как и таблетки с галлюциногенным эффектом. Возможно, и побочным, разумеется. «Кстати, как его зовут?» «Сейчас». Женщина вытащила из кармана телефон и начала искать в нем контакты психолога. «Вот, Игорь Ларно и номер». Переписав его, ведьма с молчащим почти все время Кириллом попрощались и, наконец, удалились. «Не густо, да?» – высказалась Миражана, когда они уселись в машину. «Может, психолог что-то новое расскажет? Я где-то слышал, что как раз супруги меньше всего знают о своих вторых половинках», – резонно заметил парень. «Меня почему-то весь разговор не отпускало ощущение, что она, жена в смысле, только рада избавиться от такого мужа». «Еще нет, как мне кажется», — покачала головой ведьма, выезжая из двора. «Но пройдет меньше года, как она поймет, что ей без него лучше. Все-таки она прожила с ним долго. Да и для многих женщин остаться без мужа, все равно какого, это трагедия. Но в целом ты прав. Уже сейчас такие мысли в ее голове проскакивают. А еще их до нее старательно доносят друзья». Если, конечно, это хорошие друзья. Мой мальчик был серьезно болен. Мать второго Александра выглядела просто ужасно. Еще немного, и можно с трупом перепутать. Кириллу было очень ее жалко. Особенно в свете того, что он читал переписку ее сына Васьки. По крайней мере, на словах тот ее ни в грош не ставил. Для родненького Сашеньки женщина была лишь способом получения финансов, а в остальное время досадным препятствием. Кирилла это просто бесило. Нужно подарить что-нибудь маме с первой же зарплаты. Обязательно. И я ее в кафе хотел сводить. Аванс парень почти не потратил, суеверно боясь это делать. Мне психолог так и сказал. Я Сашеньку к разным водила, но последний, самый толковый. Он мигом все понял. Сказал, что это зависимость, очень распространенная в наше время. Сожгла бы все эти компьютеры. И мобильные телефоны заодно. Все зло от них. Вот и Сашенька мой потерялся где-то там. Психолог согласился проводить с ним сеансы. И сказал всякими делами нагружать. В институт пристроить, чтобы выбирался из дома. С людьми общался. Вообще он много говорил. Я все спрашивала, я ли это виновата в том, что Сашенька такой. Женщина уже, похоже, забыла, что полицейские сидят рядом. Может, это я его упустила где-то? Я же одна его воспитывала. Его отец ушел от нас, когда Сашеньке еще и года не было. Я очень много работала, лишь бы у моего мальчика все было. Но все было не всегда. Я так радовалась, когда смогла купить ему компьютер. Знала бы я тогда, несчастная мать всклипнула. Я бы лучше деньги в унитаз пустила. Сашенька всегда был такой тихий. Однажды в гостях у моего начальника увидел компьютер. Какую-то из этих игрушек, где все стреляют. И все. Так меня просил, я долго копила. Сашенька так радовался, когда мне наконец удалось ему купить этот проклятый компьютер. И с тех пор он из него почти не вылезал. Кириллу было тяжело все это слушать. Столь неприкрытое несчастье мучило и вызывало странное чувство вины. Вроде бы и не причастен к горю этой женщины, а все равно стыдно и больно. «Я сначала радовалась», — продолжала мать убитого парня. «Ведь мой мальчик наконец проявил к чему-то интерес. Он всегда был немного апатичный. А тут глаза горят, сам сияет. И пропустила я это, как он попал в зависимость от этой дряни. Вот и поверишь в дьявола. Этот всегда найдет, как погубить». Но психолог сказал, что у Саши есть шансы на выздоровление. Как у кого-то поднялась рука убить моего мальчика. Кому он помешал? Уверена, это его друзья из компьютера. Кто-то из них, точно вам говорю, настреляются в игрушках, а потом в жизни начинают палить. Сашенька же такой наивный. Как ему было разглядеть нехорошего человека? За что только поплатился мой мальчик? Видя, что женщина вновь начинает плакать, Миражана подсунула ей распечатки фотороботов. «Мне сосед говорил, что вот эта девка приходила к Сашеньке». Госпожа Лорская тыкала прямо в глаза изображению. «Но я сама ее не видела. Ни разу. Но сразу видно, что стерва, как их поискать. Вы только посмотрите в эти бесстыжие глаза». Глаза старик-сосед не видел особо. Да и не смотрел на них. Так что вероятность того, что они именно такие, как на фотороботе, не составляла и 20%. «Соблазнила, небось, моего мальчика». Обманом втерлась в доверие, потом пробралась в квартиру и убила Сашеньку. Дрянь такая, дрянь, дрянь, дрянь. Наверное, ограбить его хотела. Да только нечего у нас тащить, как только компьютер оставила. Но зачем? Зачем было убивать его? Я бы все что угодно отдала, лишь бы мой Сашенька был жив. Юноше ужасно хотелось закрыть глаза. А еще лучше уйти, наконец, отсюда. Слишком больно. Правда, Кирилл краем глаза вдруг заметил, что Миражана под столом перебирает пальцами и даже слегка шевелит губами, будто беззвучно что-то говорит. Такое обычно за ней не водилось, и парень заинтересовался. То, что девушка колдует, юноша догадался почти сразу. Но чего она хочет добиться? Вариантов можно насчитать массу, но Кирилл подумал о том, что бы сделал сам. Ответ очевиден. И теперь, казалось, женщина действительно успокаивается. Речь ее стала более плавной, исчезли истерические нотки, хоть и не полностью. «Ума не приложу. Зачем его убивать надо было? Кому он мешал? И как я теперь без него?» «Неужели больше родни никакой нет?» — сочувственно спросила ведьма. «Ну разве что племянник. Сестра говорила, что он, кажется, собирался у нас в городе поступать. Я вообще не хотела его пускать. А потом психолог сказал, что это может хорошо отразиться на Сашеньке. Общение все-таки. А теперь чего ему тут делать? Хотя, пусть живет. Сашенька, конечно, не сравнится. Но мало ли, что с ним там в общежитии может случиться. Не хочу, чтобы сестра так же мучилась. Да, пусть живет тут. Но компьютер я все равно выброшу». «Это надо было раньше делать», — подумала Миражана, но вслух сказала. «А где сейчас ваш племянник?» «Он сейчас с моей сестрой на море отдыхает. Я им уже позвонила. Они обещали приехать, но сейчас там с билетами сложно. Надеюсь, на похороны успеют». Нужно проверить, действительно ли сестра с племянником были на море. А то квартирный вопрос – это мотив, отметила про себя ведьма. «Куда же ваш племянник решил поступать?» «В консерваторию, представляете?» Женщина фыркнула. «Еще один безработный». «Опаньки, а не наш ли это скрипач?» Едва не подскочила Миражана. «Вот повезло бы. А вот этих мужчин вы не знаете?» Девушка пододвинула госпоже Лорской листы с фотороботами. «Подумайте, пожалуйста. Может, видели случайно? Или кто-то к Саше приходил?» «Ой, да что вы! К Сашеньке никто не приходит. Он у меня очень замкнутый мальчик». Тем не менее, женщина внимательно изучила изображение. «Нет, не знаю», — с разочарованием протянула она. «А что, их видели где-то рядом?» «Жаль», — Миражана даже нахмурилась. «Нет, не совсем. А вы давно своего племянника видели?» «Может, она его просто не узнала?» «На Новый год? А при чем тут он?» — женщина нахмурилась. «Просто любопытство», — буркнула ведьма. А, та пожала плечами и, поднявшись, вытащила с полки фотоальбом. «На Новый год мы виделись». С фотографии на них смотрел еще живой Сашенька и его блондин-брат. Миражана вглядела с последнего, но сходства со скрипачом почти не было. Почти. Потом ведьма посмотрела на недавно погибшего. Как представительница своей профессии, Миражана могла с легкостью определить по фотографии, кто жив, кто мертв, если мертв, то как давно. Но сейчас чутье сбоило. Казалось, что этот парень с фотографией вообще не жил. А как звали психолога, к которому ходил Александр? Кирилл молчал всю предыдущую беседу, но сейчас решил вмешаться, боясь, что Миражана забудет взять данные мозговеда. Ведьма как раз собиралась это сделать, поэтому улыбнулась. Подопечный радовал ее все больше. Госпожа Лорская долго искала необходимую информацию, а оба ее собеседника изнывали от нетерпения. Кирилл так вообще был уверен, что фамилия психолога будет Ларно. Более опытная Миражана просто надеялась на это. «Гали», — произнесла госпожа Лорская, возвращаясь в комнату. «Его фамилия Гали. Имени не помню, к сожалению. Плохо их запоминаю. Но фамилия редкая, а работает он в психолого-реабилитационном центре на проспекте 31 мая. Может быть, телефон? Как-то же Александр к нему записывался?» «Первый раз я его отвезла, а потом доктор сам ему назначал. Можно ведь и на главный телефон центра позвонить. Сашенька редко такие вещи записывал. Если нужно было куда-то позвонить, искал в компьютере общий телефон. А там уже просил позвать нужного человека или передать ему информацию. И вы не подумайте, Сашенька всегда ходил на эти занятия. У меня знакомая там работает. Она бы мне сказала, если бы сын не пришел. Я же знала, как это важно, а Сашенька, как любой больной человек, не понимал, что мы пытались ему помочь. Я уверена, если бы прошло еще немного времени». Андре решил, что разговаривать со всеми родственниками последних жертв очень долго. С одной стороны, это необходимо сделать, но с другой, ситуацию нужно увидеть в целом, а значит, нужен тот, кто неплохо знал всю банду, желательно не убитый горем и способный оценить погибших трезво. Мужчина решил начать с участкового. Ведь, скорее всего, эти ребята не раз попадали в поле его зрения. Сделав пару звонков, Андре договорился о встрече. Полицейский оказался среднего роста мужчины лет 40. Несмотря на отсутствие формы, не узнать в нем служителя закона было невозможно. Дело даже не во взгляде, вроде бы и не слишком внимательном, но явно все подмечающем. А в чем-то другом или совокупности мелких, едва угадываемых признаков. Андрей не сомневался, что мужчина его тоже оценил и сделал свои выводы. Даже за годы службы стрелок так и не приобрел тех черт, которые выдавали профессию стоящего напротив мужчины. Однако, даже подозревая, что лучник не относится к коллегам, полицейский ни за что не отказался бы от разговора с ним. Он слишком привык собирать информацию. Любую. «Валентин», — первым протянул руку участковый. «Андрей», — в тон ему поздоровался мужчина. «Очень приятно. Я так понял, вас интересует банда Дутова?» «Давай на «ты», хорошо? Так удобнее». Полицейский кивнул. Андре продолжил. «Не знаю, как ее именовали, но туда входили». Он перечислил имена всех погибших и единственного выжившего. «Да, это они». «Правда, что ли, порешил их кто-то?» «Правда», — согласился Андре. «Только как-то непонятно. Траванули или еще как-то. Выжил только Константин Белужный. Да и тот». Мужчина покрутил пальцем у виска. Будто паленый белый наглотался. «В общем, эксперты там разбираются. А мне вот надо выяснить, кто им зла желал». Валентин явно хотел расспросить коллегу подробнее, но решил сделать это попозже. «Да проще перечислить тех, кто им его не желал», — излишне эмоционально высказался он. Они тут всех достали. Сколько мы с ребятами их задерживали, не сосчитать. Даже сейчас по несколько дел на каждого из них открыто. Только не все доказать можно. Но, видать, есть Бог на свете. Что, так допекли? Не то слово. Начинали они, прессуя малолеток и с мелкого воровства. Потом грабежи, нападения, угоны машин, даже наркотиками приторговывали. И это только то, что первым в голову приходит. Но любимое их развлечение – это поймать кого-нибудь беззащитного в темном переулке и избить. Отморозки, понимаешь? На всю голову. В последнее время вообще с катушек слетели. Ни дня, чтобы кого-нибудь еле живого в районе не находили. За месяц 11 групповых изнасилований, которые, скорее всего, на их счету. Это нормально? Что ж их не посадили-то? Удивился Андре. Да посадили бы рано или поздно. Но пока ничего не доказано. Район у нас вообще криминальный. Единственный полицейский участок и так зашивается. Тут еще недавно наркоторговцы оживились. Видел, как шоссе близко? Две маман повадились девок своих туда таскать. Недавно троих из них нашли с пулевыми в черепе. И все на наш район. Я же про банду Дутова еще с тех пор, когда они малолетками были, трублю. Но кто бы услышал. Вот грех так говорить, но я рад, что их кто-то порешил, как бы это ни сделали. «Ну и дела у вас творятся», — покачал головой Андре. Наворотили эти уроды немало, как я погляжу. Но не они одни. Однако начали именно с них. Кому-то, наверное, опасному дорогу перешли. А вот скажи мне, что их отличало от других отморозков? Участковый как-то странно посмотрел на собеседника. Пожалуй, назову излишнюю жестокость. Она всегда в них была, но в последнее время просто из всех дыр стала переть. Раньше они хоть как-то сдерживались. А еще... Туповаты они. Дуты еще как-то, а остальные совсем дебилы. Объясняешь им что-нибудь, а они выкатят на тебя свои зенки. Взгляд тупой-тупой. Даже выкручиваться не пытаются. Или выгоды своей получить, денег там подзаработать, еще чего. Нет, только одно на уме. Водку или пиво жрать и морды бить. Причем в самый кайф для них именно так, группой и кого-то одного, поприличней. Будто им покоя не давало, что у кого-то ум и порядочность еще остались. Правда, сомневаюсь, что они про такие вещи вообще слышали. Отморозки. Просто отморозки. Понятно. Спасибо. Андре задумался. Мне сейчас все равно разговаривать с их окружением. Кому советуешь обратиться в первую очередь? Ну, у троих родители совсем гиблые алкаши. Не уверен, что они всегда помнят о наличии у них детей. То тут можно к нашему мозгоправу в участок зайти. Вроде как он к ней шастал. Правда, вряд ли успешно. Он, пожалуй, единственный, кто от них отличался немного. Забавно, что он выжил. Но все равно, скажу я тебе, никакой голововед ему не поможет. Не сегодня-завтра отправиться в места не столь отдаленные. У Дутова отец сидит, а мать сейчас где-то батрачит. Не в городе, это точно. Дутый одно время таскался к Людке из магазина, тут за углом. Но вроде уже с месяц не ходит к ней. Похоже, у них плохо все закончилось. Людка уже месяц в больничке. Переломов больше, чем костей. Но показания против него не стала давать. Хоть следаки чуть ли не умоляли это сделать. У Пашки по прозвищу Слон родители остались. Мать учительница, кстати. Но тут как сапожник без сапог. Других детей смогла воспитать, а своего нет. Сомневаюсь, что она много знает про сынка. Они все общались своей группы, а со стороны, кого назвать, даже и не знаю. Если только конкурентов поспрашивать. И знаешь, я, если бы это мое дело было, не особо напрягался. Кто бы их ни порешил, не зря жизнь прожил. Жизнь, конечно, бесценна, но некоторых тварей, я считаю, нужно отстреливать, как бешеных собак. От таких природа должна избавляться. Закон жизни, или скорее, выживание. Согласен. Серьезно кивнул Андре. В его мире с этим было куда проще. И, как он считал, общество от этого только выигрывало. По крайней мере, подонков можно было прищучить. Он и сам не святой, но до описанного никогда и не подумал бы опуститься. Но работа есть работа. Это точно. Я тебе не завидую с этим делом. Я сам себе не завидую, невесело усмехнулся Андре. Как, говоришь, вашего психолога зовут? Ольга Доль. Участки ее найдешь. Кабинет 14. Спасибо. Андре протянул руку полицейскому. «Ты мне очень помог». «Удачи!» – кивнул тот.